В итоге получалось, что я больше злил старика своей мясорубкой, нежели действительно ранил, оставлял на его теле неглубокие царапины и вмятины, но так и не смог сходу перерубить ни одну из лап, не сумел добраться до мозга, не располовинил на раз-два тщедушное тело, и это настолько выбивалось из всего, что мне было известно о Нанете, что заставляло кардинально пересмотреть взгляды на мир и особенно на мои казавшиеся такими невероятными возможности. Как бы прискорбно это ни звучало, но старика я при всех своих талантах едва сдерживал. Уклонялся, метался по всему залу бешеным йорком, однако этот мегамозг от меня ничуть не отставал. Он был так же быстр, так же силен, да и броня, чем бы она ни была, у него оказалась не хуже. Так что мне пришлось порядком попотеть, чтобы хотя бы удержать его на расстоянии, да и то, признаюсь, это было нелегко. Самое же скверное заключалось в том, что все это время старик продолжал давить на меня еще и ментально, все на том же бешеном, экстремальном, воистину недоступном для простого смертного уровня, без остановок, без пауз, словно ему вообще ничего это не стоило. Я, если честно, не ожидал от него такой прытии, если бы не обновленный протокол слияния, проведенный с подачи Орли, вряд ли смог бы ему противостоять, или ментально, или физически он бы точно сумел меня достать. Но Эмма очень своевременно открыла между нами прямую связь, наши разумы на время объединились, и вот тогда мое понимание ситуации, а также особенности ментальной магии и магических поединков вкупе с ее способностями аналитика дали нужный эффект. Потому что в то время, как старик атаковал, подруга стремительно просчитывала траекторию его движения, и я как раз успевал среагировать, а заодно внимательно отслеживал его реакции, анализировал работу его странного тела, искал малейшие слабости и в конечном итоге пришел к выводу, что уязвимое место у него только одно. «Эмма, целься в баллон», — напряженно велел я, получив от подруги осторожное напоминание, что мое тело работает на пределе силы и что надолго его не хватит. Что бы там ни было, оно его питает. Эмма в ответ скинула мысль как программный код, что команду приняла, однако сходу разбить баллон с непонятной жидкостью не удалось даже прямым попаданием нейнитового диска. А вот когда один из них удачно подрезал удерживающий баллон ремень, и толстая игла, дернувшись, наполовину вышла из позвоночника кибердеда, вот тогда и стало ясно, куда бить, после чего мы с подругой сосредоточились именно на этом направлении и всего за несколько сынов буквально срубили стариковскую ношу с его чертовски крепкой спины, после чего баллон с гулким звоном грохнулся на пол и укатился в угол, заставив чудовищного старика запрокинуть голову и оглушительно громко завизжать. Я аж отшатнулся, когда по ушам ударил неестественно громкий вопль, болезненно ввинчивающийся, казалось, прямо в мозг. Эмма тут же поспешила приглушить слуховые рецепторы и еще немного нарастила броню, пожертвовав ради этого даже мясорубкой. Однако старик, потеряв баллон, стал наконец-то не опасен. Чтобы за жидкость там не находилась, она давала ему нечто большее, чем просто скорость, силу и выносливость. Лишившись ее, дед сначала знатно проорался, потом зашатался, словно резко опьянел или же лишился разума. Затем в его гигантском мозгу что-то подозрительно булькнуло. Ну а после этого, честное слово, в жизни не думал, что однажды такое увижу, но под полупрозрачной пленкой, которая покрывала его голову надежной защитой, словно вулкан проснулся. Дедов мозг прямо на глазах потемнел, почернел, а затем еще и зашевелился как самостоятельное существо. Кажущаяся непробиваемой пленка от внезапного напора изнутри резко натянулась, напряглась, пошла буграми, словно под ней создалось чудовищное давление. Одновременно с этим мозг старика в буквальном смысле вскипел, заставив хозяина исторгнуть из механизированной глотки еще один душераздирающий вопль. Затем мой враг также внезапно отмер, встал на дыбы и, беспорядочно замолотив по воздуху передними конечностями, вихрем заметался по комнате, оглашая ее бессвязными криками. Попутно опрокинул операционный стол, вырвал с мясом один из манипуляторов, чуть не разметал по углам остальную аппаратуру, после чего с новым криком схватился за голову и прямо-таки вылетел в коридор, откуда донесся самый настоящий взрыв. Только после этого вопли старика как отрезало. А когда я осторожно выглянул за угол, то обнаружил лежащее на полу обезглавленное тело и щедро залитые кровью и ошметками плоти стены, при виде которых любой здравомыслящий человек почувствовал бы потребность размашисто перекреститься. «Офигеть!» – кашлянул я, убедившись, что мой враг и правда мертв. А мне в какой-то момент чуть не подумалось, что он бессмертный. Он не был бессмертным, со свойственной ей прямотой отозвалась подруга. Хотя и человеком его в полной мере назвать было уже нельзя. Кстати, я взломала его компьютер. Хочешь посмотреть? Я только усмехнулся и, кинув на мертвеца еще один быстрый взор, решительно развернулся. Еще бы я не хотел посмотреть на его комп. В конце концов, маготехник я или нет? Глава 7. К сожалению, как бы мне не хотелось засунуть нос в чужой комп, но для начала я был вынужден все-таки вернуться в шахту и ненадолго подняться на поверхность. За время короткой, но ожесточенной схватки я потратил очень много ресурсов и лишь немного из потерянного сумел восполнить. Поэтому прежде чем с головой зарываться в чужие файлы, я все-таки прогулялся в лес, чтобы подпитаться, а заодно проверил, нет ли где поблизости еще одного безумца с гипертрофированными мозгами. И только убедившись, что в округе действительно тихо, полез обратно под землю, чтобы утолить обуревающее меня любопытство. Само собой, за то время, что я провел наверху, мой дар снова успел дестабилизироваться. Причем на этот раз мне даже магичить для этого не пришлось, все случилось само собой. Можно даже сказать, буднично и обыденно. Ну разве что молнии снова вырвались на свободу и успели немножко похулиганить. Но это так, мелочи, на которые я и внимания почти не обратил. Когда же я наконец добрался до вожделенного компа, то приятно удивился, обнаружив, что его владелец не счел нужным включить шифрование данных, как когда-то Лима. Более того, несмотря на безумную с виду маготехническую конструкцию, работал комп совершенно обычно. Мониторы, правда, были морально устаревшими, клавиатура не виртуальная, а обычная. Электронная начинка тоже оставляла желать лучшего. И вообще, когда-то это был типичный допотопный комп, работающие от сети. Но со временем, видимо, когда генераторы сдохли и электричество стало некому вырабатывать, комп несколько преобразовали, слегка усовершенствовали. Сделали, так сказать, из мусора и палок нечто удобоваримое, хоть и несколько странноватого вида. И вуаля, система осталась в строю, стала работать не от сети, а от магического накопителя. Все данные, которые там хранились, оказались целы. Более того, самые первые документы, которые там нашлись, датировались аж прошлым столетием, тогда как самому последнему не было еще и недели. Так что информации оттуда ожидалось много, и я не ошибся. Когда я полез разбираться, а Эмма проверила, скачала, пронумеровала и рассортировала файлы, то выяснилось, что насчет Мадиера она оказалась совершенно права. Когда-то этот остров действительно являлся собственностью военного министерства. Когда-то его и впрямь закрыли для посещения. Однако военных он заинтересовал не столько потому, что удачно расположился рядом с военно-морской базой Талнарейн собственно, в то время, как остров стал известен в определенных кругах, никакой базы рядом еще не было, а исключительно потому, что с первых же дней, как на эту землю ступил человек, стало ясно, что с этим местом что-то не так. Поначалу, конечно, никто не знал, почему тут болеют люди и по какой причине категорически не приживается скот. В Дальневековье, когда местные жители начали осваивать море и близлежащие острова, по этому поводу ходила масса всяких страшилок, среди которых, естественно, активнее других бытовала легенда о том, что этот остров проклят. В более позднее время, уже после образования Терни, когда морские просторы были поделены между соседями, этот остров планировали сделать чем-то вроде аванпоста, но не смогли, потому что, как выяснилось, помимо людей и животных, даже техника, причем как обычная, так и маготехника тоже достаточно быстро приходила в негодность, что в конечном итоге сделало Мадиер непригодным для использования, и военно-морскую базу было решено перенести в другое место. Тем не менее загадочным феноменом заинтересовались ученые, и лет этак 500 назад на остров была снаряжена первая крупная экспедиция, которая, к сожалению, не смогла точно установить природу происходящих на Мадиере странностей, но подтвердила сам факт их наличия и отдельно указала на неблагоприятное влияние этого места на одаренных. В частности, в исторической справке, которую я нашел, фигурировала информация, что всего за неделю пребывания на острове все 6 магов, которые прибыли в составе первой экспедиции, утратили контроль над собственным магическим даром, причем 4 из них погибли в первые 3 суток, тогда как 2 оставшихся доставили вертолетом на военную базу Талнарейн в полумертвом состоянии. Среди неодаренных жертвы тоже были, причем пострадали они преимущественно от действий своих коллег. Однако имелось среди них и несколько человек, которые подхватили на острове странную лихорадку с сыпью и помрачением сознания. Причину целители так и не установили, непонятная болезнь прошла после возвращения на материк. Тем не менее остров закрыли на карантин, и несколько десятилетий туда никто не возвращался. Потом, конечно, экспедиции повторялись, причем с соблюдением всех санитарных норм, то есть в спецкостюмах, как в очагах опасных инфекций, и с прочими мерами предосторожности. Однако выводы ученые сделали неоднозначные. Кто-то подтвердил слова членов первой экспедиции по поводу влияния острова на одаренных. Кто-то, как ни странно, ничего плохого, за исключением необычной флоры и фауны, не заметил. У кого-то техника ломалась, у кого-то нет. Где-то люди болели, где-то все вернулись на базу живые и здоровые, у кого-то страдали обычные люди, а когда-то странную лихорадку умудрялись подхватить даже маги. И достаточно долгое время причину этих несоответствий установить не удавалось. Однако около 150 лет назад, когда появилось принципиально новое оборудование и в том числе более точные приборы для определения уровня магического фона, очередная команда ученых все-таки смогла выяснить, что на Мадиаре природный уровень магфона почти в 5 раз превышает таковой на материке. Более того, на соседних островах эта тенденция также прослеживалась, хотя и не в такой степени, всего-то раза в 2 или 3, поэтому ничего плохого там и не происходило. В то же время и на самом Мадиаре уровень магического фона постоянным отнюдь не являлся. На протяжении нескольких лет он то плавно повышался до максимума, то также плавно снижался до нормальных величин. В пределах острова его уровень тоже имел достаточно значимые отличия, так что один из исследователей совершенно справедливо предположил, что это, скорее всего, природное явление, которое интересно прежде всего тем, что, несмотря на сильные колебания магфона, на острове ни разу за все время его существования не фиксировались пространственно-временные аномалии. И быть может, если понять, с чем это связано, то удастся применить этот опыт там, где пространственные аномалии, наоборот, имелись. Само собой, под это дело выделили приличный грант, и вот тогда на проклятом острове закипела работа. А вскоре была найдена и причина повышения магического фона. Как оказалось, на Мадиаре и близлежащих островах находится уникальный природный материал, который умел постепенно накапливать следовую магию, а затем также постепенно отдавал ее в окружающую среду, тем самым влияя на уровень магического фона и следовой магии совершенно естественным путем. Сроки ее накопления и отдачи при этом варьировались, но в общей массе периоды покоя, как и периоды повышенной активности, составляли от 3 до 5 лет. Открытие, естественно, широко не обнародовалось, но в определенных кругах произвело настоящий фурор. Необычный материал в пику Найту, который был подчеркнуто нейтрален к магии, получил название Крайт, то есть значимый, имеющий влияние на кого-то или что-то. Изначально, правда, предполагалось, что речь идет о камнях, поскольку внешне гладкие, увесистые, округлые штуковины, оказавшиеся способными влиять на магический фон, и впрямь были похожи на обычную гальку. Однако когда во время очередного исследования один из камней неожиданно зацвел, стало ясно, что речь все-таки идет о растении, крайне необычном, встречающемся лишь на нескольких островах в Южном море, но всего лишь растении, пусть и с уникальными природными свойствами. Как и ожидалось, активнее всего Крайт произрастал именно на Мадиаре, чем и объяснялись более существенные колебания магического фона на острове. А им, в свою очередь, в точности соответствовали колебания количества следовой магии. При этом больше всего живых камней обнаружилось в районе той самой горной гряды, внутри которой я сейчас находился и где, как следовало догадаться, было решено построить большой научно-исследовательский центр. Центр, как я уже знал, спустя несколько лет на Мадиаре действительно построили, хотя это и было сопряжено с определенными трудностями. Более того, ученые вскоре обнаружили, что под землей магический фон значительно ниже, чем на поверхности, а на глубине от 9 майнов и дальше он и вовсе нормализуется, так что базу было решено по максимуму разместить под землей, и как только она была закончена, в лабораториях закипела работа. При этом изначально предполагалось, что с помощью Крайта можно научиться влиять на сроки открытия и закрытия магических аномалий. Скажем, высадить в составе прочей биомассы побольше мадиарских камешков, и вуаля, они в пределах 3-5 5 лет будут искусственно держать магический фон завышенным. А если подгадать со сроками, то при использовании нескольких групп растений с разными периодами активности время спокойного существования аномалии вовсе можно будет попробовать растянуть на целые десятилетия. Считалось, что при искусственном поддержании макфона выше определенных величин его спонтанного падения попросту не произойдет. А значит, теоретически аномалия могла годами оставаться в дремлющем состоянии. Правда, когда ученые подсчитали, сколько Крайта понадобится для стабилизации хотя бы одной такой аномалии, то оказалось, что для этого пришлось бы вывести с Мадиара почти всю его популяцию. Так-то оно, может, было и реально. Вывезли, пересадили, а потом на старом месте новые нарастут. Но, к большому сожалению ученых, мадиарские камни оказались весьма капризны в плане содержания. Для нормальной жизни им требовалась строго определенная температура и влажность, такой же определенный состав воды, что, прямо скажем, осуществить на материке было проблематично. Плюс они очень медленно размножались. Чуть что не по ним, мгновенно переставали накапливать следовую магию или, напротив, начинали неконтролируемо ее сбрасывать. В присутствии блокираторов начинали болеть. При транспортировке часто погибали. В новой почве и особенно в северных широтах вообще не могли существовать вне специально оборудованной теплицы. Да и там достаточно быстро утрачивали свои ценные свойства. Так что оккультурить Крайт и переселить его на материк так и не удалось. После чего конкретно этот проект был свернут и на долгое время отложен в сторону, а все свое внимание исследователи направили на другие вещи. На этом месте я был вынужден прерваться, чтобы еще раз навестить поверхность и немного подкрепиться, потому что больше половины рейна без подпитки мой организм попросту не выдерживал. Ну а когда я вернулся, то снова засел за отчеты и вычитал несколько приинтереснейших фактов, о которых, полагаю, большая часть магического сообщества до сих пор не знала ни сном, ни духом. В частности, я выяснил, что на базе научно-исследовательского центра Талнарейн была создана уникальная, единственная в своем роде лаборатория с искусственно завышенным магическим фоном. Причем там имелось несколько герметичных камер с различными цифрами по макфону вплоть до разницы в 8 раз с материком. Больше они просто не смогли создать даже с помощью новейшего оборудования и в присутствии гигантских объемов Крайта, где изучалось влияние данного феномена сначала на животных, а потом и на добровольцах. Там же, в лаборатории, был установлен еще один необычный факт о Мадиаре, а именно обнаружена высокая природная устойчивость местной флоры и фауны к воздействию магии. Более того, в процессе исследований выяснилось, что привнесенные извне виды эту способность тоже приобретали, хотя далеко не все и к тому же очень небыстро. К сожалению, большая часть экспериментальных животных, которых ученые помещали в среду с чрезмерно повышенным магическим фоном, достаточно быстро начинали заболевать той самой мадиарской лихорадкой, которая подкосила и членов первой экспедиции. Причем эффект был дозозависимым, вплоть до того, что некоторые животные из камеры с критично высоким фоном не могли восстановиться даже при возвращении в комнату с нормальным фоном. И большая часть таких животных, несмотря на все усилия целителей, погибала. Еще один немаловажный факт, который я узнал, это то, что у животных, которых кормили местной пищей, со временем развивались тяжелые мутации, вызванные, вероятно, обилием редких минералов, а также биологически активных веществ в почве, в растениях и, соответственно, в мясе местных обитателей. Однако среди тех, кто все-таки выжил и адаптировался, встречались особи очень немного, буквально 0,5% экспериментальных животных, которые с годами действительно становились менее восприимчивыми к магии. В группе же тех, кого кормили пищей с материка, мутаций почти не случалось, однако и привыкания к высокому уровню магического фона никто из них в эксперименте не продемонстрировал. Одним словом, естественный отбор был налицо, испытания на людях тоже проводились, не без этого. Но если по неодаренным, в принципе, все было понятно по аналогии с животными, от них следовало ожидать похожих реакций, то вот по поводу магов ситуация была не столь однозначной, так что после неудачи с Крайтом исследовательская группа центра Талнарейн сосредоточилась преимущественно на них. Результаты их многолетней работы мне в общих чертах были уже известны. Они смогли доказать, что в условиях экстремально высокого магического фона у одаренных неминуемо дестабилизируется магический дар, что может привести к выгоранию и смерти, если эти изменения вовремя не обнаружить и не остановить. Эффект, разумеется, тоже дозозависимый. Чем больше времени маг проводил в камере и чем выше был магический фон, тем, соответственно, быстрее дар приходил в негодность. Одно хорошо, чаще всего изменения носили временный и обратимый характер. По крайней мере, при превышении магфона в 8 раз и при условии, что ученые сумеют вовремя остановиться. А вот о том, что при некоторых условиях на экстремально высоком магфоне, как на дрожжах, могут расти магические способности, я, признаться, слышал впервые. Правда, довольно быстро механизм этих изменений стал мне понятен. Дестабилизация дара, стабилизация и повторная дестабилизация. Не так давно мастер Рая упомянул, что такие практики действительно существуют. Правда, деталей не упоминал, сказал только, что они чрезвычайно опасны. Но здесь, на острове, природа будто нарочно создала идеальные условия для раскачки магического дара. Причем при правильном подходе, когда маг ненадолго выходил на поверхность, потом укрывался в подземелье, чтобы восстановиться, а затем снова возвращался наверх, процесс смог быть контролируемым, то есть относительно безопасным. Более того, ребята из центра Талнарин провели огромное количество экспериментов, получили просто ошеломляющие результаты и за свое открытие вполне могли претендовать на государственные награды. Само собой, после такого известия и без того закрытую лабораторию окончательно засекретили, а дальнейшие эксперименты в центре Талнарин приобрели несколько иную направленность. За несколько последующих десятилетий ученые исследовали феномен Мадиера во всех подробностях и выяснили точное время для безопасного пребывания на поверхности, причем установили, что для одаренных разного уровня это время должно быть разным. Они также тщательно изучили влияние магфона на все типы магического дара, причем с учетом и основных ветвей, и второстепенных, а также их наиболее часто встречающиеся сочетания. Создали и опробовали на практике целую группу протоколов под раскачку разных видов магии, включая в том числе и сопряженную. Да и вообще, добились огромного прогресса, о котором, как водится, мало кто знал. Наконец, эти замечательные люди смогли выделить и изучить те самые биологически активные вещества, которые так сильно влияли на местную флору и фауну, а заодно установили, что в больших дозах некоторые из этих веществ провоцируют повышенную агрессию и склонность к немотивированным поступкам, то есть к неадекватному поведению и в конечном итоге к безумию. Однако в малых дозах и в строго определенных сочетаниях эти вещества оказывали благотворное влияние на организм как животных, так и человека. К примеру, стимулировали иммунитет, повышали регенерацию, имели свойства природных биостимуляторов. И вдобавок к этому могли оказывать эффект нейростимуляции, то есть ускорять умственную деятельность, улучшать память и внимание, а также существенно повышать работоспособность, что, конечно же, не могло не заинтересовать ученых. Более того, около 45 лет назад им удалось сделать вытяжку из сока местных растений, очистить ее, добавить несколько полезных примесей, благодаря чему ее благотворный эффект вырос почти на порядок, а со временем они научились синтезировать практически полный ее аналог, который можно было производить чуть ли не в любой лаборатории мира. Новый препарат, как и следовало ожидать, вскоре благополучно испытали на животных и несказанно обрадовались, узнав, что он почти не дает побочных эффектов. А потом, как водится, перешли к испытанию на людях, и первым среди добровольцев вызвался участвовать в эксперименте некто Лэнто Лосларине, известный в своих кругах ученый, профессор, маг камня и металла, почти как Юджи, плюс отличный менталист, разумеется, приближенный к повелителю человек, а также глава экспериментального отдела научно-исследовательского центра Талнарин и немного авантюрист по натуре, который рассчитывал получить лавры первооткрывателя и даже не поскромничал назвать новый препарат эликсиром Талла, чтобы, так сказать, увековечить свое имя в истории. Эксперимент, кстати, прошел успешно. Уже после третьей дозы протокол исследования был достаточно подробно описан в документах. Профессор ощутил небывалый прилив сил, его ментальная активность существенно возросла, а самочувствие из просто хорошего стало превосходным. Еще чуть позже он начал замечать явное улучшение когнитивных и мнестических функций. Стал гораздо быстрее и эффективнее мыслить, легче запоминать новую информацию, быстро читать, считать. С некоторых пор он стал замечать за собой резко усилившуюся тягу к самообразованию, после чего принялся с энтузиазмом осваивать смежные профессии и прямо-таки поглощать новые знания, утверждая, что у него появилась в этом настоятельная потребность. Причем учился он тоже невероятно быстро. За считанные месяцы освоил работу маготехника, программиста и одновременно специалиста по работе медкапсулы. Сам стал составлять программы многих исследований. Начал делать удивительно точные прогнозы. С его помощью многие исследования стали проходить гораздо быстрее. Многие из них гиперактивный профессор теперь курировал лично, потому что оказался в состоянии их не только планировать, но и самостоятельно проводить. Да и вообще, его работоспособность поражала, поэтому по истечении полугода, когда курс инъекций нового препарата был окончен, а побочных эффектов так и не выявилось, военное министерство приняло решение расшить программу и подготовить несколько уникальных кадров для работы в спецслужбах и в том числе лично на Тернеларины. Причем поначалу все было хорошо, кандидатов отобрали, переправили на Мадиар, однако после нескольких недель, когда они начали демонстрировать первые результаты, профессор Таул неожиданно задумался. Как всякий авантюрист, он по жизни был немного тщеславным человеком, поэтому ему чрезвычайно льстило восхищение коллег, нравились их искренние похвалы. Целых полгода в пределах своего центра он был воистину уникальным человеком, почти что гением, с которым никто не мог сравниться. И тут вдруг перед ним замаячила перспектива нарваться на конкурентов. Причем на более молодых, вполне вероятно, более восприимчивых к препарату, а значит, способных показать гораздо лучшие результаты, чем он в свои 72 года. Нет, он отнюдь не считал себя стариком, да и выглядел для своего возраста отлично. Однако разницу в уровнях прекрасно понимал и не хотел, чтобы кто-то превзошел его даже в такой малости, как какой-то там эксперимент. Само собой, при любых других обстоятельствах это чисто мальчишеское желание быть и оставаться первым не помешало бы профессору честно сделать свою работу. Он был глубоко предан Терне и был достаточно ответственным человеком, чтобы не губить дело своей жизни ради мимолетного желания покрасоваться. Однако, к сожалению, эликсир воздействовал на его мозговые центры достаточно долго и отнюдь не выборочно, поэтому усилил как его положительные, так и отрицательные качества, в том числе тягу к авантюрам и склонность к необдуманным, подчас рискованным поступкам. Именно поэтому, я так полагаю, Лен Осларин и совершил свою главную ошибку и вместо того, чтобы просто понаблюдать за чужими успехами со стороны, до конца исполняя долг ученого, он захотел хоть в чем-то превзойти молодых конкурентов, остаться, так сказать, на плаву, самым умным, самым лучшим, самым-самым, ну и далее по тексту. Утратив в какой-то миг способность к критическому мышлению, он решил в одиночку продолжить эксперименты и в минуту слабости самовольно ввел себе дополнительную дозу уникального препарата, сугубо для того, чтобы оставаться в форме. После этого он заметил, как неожиданно возросли его способности к магии разума, поэтому через некоторое время не удержался от соблазна и ввел вторую нерегламентированную дозу, а потом и третью, и четвертую, каждый раз находя для себя оправдание и так до тех пор, пока не осознал, что уже не может остановиться, и не вспомнил, что при длительном употреблении новый препарат, как любой биостимулятор, способен вызывать быстрое привыкание. Когда он понял, что подсел на лекарство, для которого даже антидота пока не существовало, было уже поздно, хотя и не настолько плохо, чтобы накладывать на себя руки. И вот тогда профессор совершил вторую серьезную ошибку. Он побоялся рассказать коллегам о своей оплошности. Неуемное стремление оставаться лучшим сыграло с ним злую шутку. Поэтому он, хоть и сознавал, что делает глупость, так и не рискнул никому открыться. И одновременно продолжал потихоньку колоть себе лекарство, которое сам производил и учетом которого сам же и занимался. Находя утешение хотя бы в том, что его ментальные параметры, как и уровень ментальной магии, все это время продолжали неуклонно расти, а это означало, что он совершил уже не одно, а целых два важных открытия, за которые его хотя бы запомнит. Разумеется, побочные эффекты не заставили себя долго ждать, поэтому профессор Таул вскоре начал маяться головными болями. Но, несмотря на ухудшение самочувствия, все так же продолжал работать на износ и регулярно поражать коллег своими способностями. Неладное они заметили только тогда, когда обычные обезболивающие перестали ему помогать, и скрывать боль от окружающих стало невозможно. К тому же профессора стала беспокоить тошнота. За тошнотой вскоре пришла и рвота. Он почти перестал есть, похудел, но на обследование дал согласие лишь после жесткой отповеди целителя и угрозы немедленного отлучения от лаборатории, в которой хранился жизненно важный для него препарат. Обследование Ленос Ларина действительно вскоре прошел, однако вердикт целителя оказался неутешительным: высокое внутричерепное давление, вызванное, скорее всего, чрезмерно быстрым ростом мозговой ткани, и нешуточная угроза инсульта, которая привела и без того порядком потрепанного профессора в совершенно неуравновешенное состояние. Узнав, что его собираются отправить на материк, Лентоу впал в настоящее бешенство. Он в пух и прах разругался со штатным целителем, а потом буквально сбежал из медотсека, после чего заперся в лаборатории и да, правильно, не смог удержаться от того, чтобы от отчаяния не вколоть себе очередную дозу эликсира. Все попытки образумить главу экспериментального отдела и уговорить его отправиться на лечение успеха не принесли. Профессор Таул сначала просто огрызался и яростно протестовал как против высылки на материк, так и против использования медкапсулы, а потом и вовсе перестал выходить на связь, решив, что его зависимость от препарата – явление постыдное, а значит, и узнать о нем никто не должен. Причем ради сокрытия своей оплошности он был готов на любые жертвы. Когда связь с мятежным коллегой пропала окончательно, обеспокоенный целитель отправился к непосредственному руководителю центра, а тот, в свою очередь, отдал приказ о штурме лаборатории, чтобы, раз уж коллега по своей воле лечиться не хочет, отправить его в медкапсулу принудительно. О том, что произошло потом, я, правда, доподлинно не выяснил. На этом месте записи, который раньше профессор вел скрупулезно, дотошно, не пропуская ни единой мелочи, становились путанными, бессвязными и малопонятными. Однако по некоторым обрывкам фраз я все же понял, что штурм действительно начался. Причем в то самое время, когда разум Ленатаула был затуманен действием очередной дозы эликсира, а его реакции оказались расторможены, как у всякого наркомана, который с трудом отличает реальность от иллюзии. Особенно страшно это оказалось для менталиста, который к тому же искусственно стимулировал развитие своих способностей, да еще и утратил над ними контроль. Ощутив угрозу со стороны бывших коллег, профессор воспринял это как посягательство на свою жизнь и свободу, поэтому ответил соответственно. Ну а поскольку магию к тому времени он достимулировал до того, что та стала по-настоящему опасной, то весь штурмовой отряд, куда, естественно, вошла охрана центра вместе с ее начальником, полег тут же, перед лабораторией, не успев даже за ручку двери как следует взяться. После этого записи профессора обрывались и на протяжении нескольких дней в электронном дневнике никаких сообщений не было. А вот потом появилась короткая строчка: «Они все мертвы, я их всех убил, это они виноваты, предатели». И следом снова шел обрыв почти на месяц. Что в это время происходило в центре, думаю, пояснять не нужно. Опытный менталист за годы работы в коллективе имел достаточно времени, чтобы успеть настроиться на всех своих коллег, включая охрану и уборщиков. Впрочем, если к тому моменту Лентоу стал сильнее хотя бы на треть от того, к чему пришел в итоге, то ему, может, тонкая настройка была уже и не нужна. С ментальным ударом такой силы его разум становился сродни тарану, которому противостоит хлипкая бумажная стена. Ясно одно: никого из научно-исследовательского центра он так и не выпустил. Будучи уже неплохим программистом, он взломал систему управления, обрубил связь с материком, наглухо перекрыл все входы и выходы, опустил платформу на самое дно, чтобы никто не смог подняться на поверхность. Ну а потом просто прошелся по коридорам, превращая в кашу мозги сотрудников, каждый из которых, если ему только позволить сбежать, непременно сообщил бы о случившемся в военное министерство, и тогда доступ к вожделенному препарату был бы закрыт для профессора Осларины навсегда. Полагаю, аппаратуру на нижних этажах уничтожил тоже он. Или в процессе борьбы, если кто-то все-таки сумел оказать ему сопротивление, или уже после, так сказать, мстя неодушевленным предметом за предательство хозяев. Будучи в невменяемом состоянии, он вполне мог перенести душившую его злость и обиду на ни в чем не повинные двери, компьютеры, провода, светильники и даже офисные столы. Впрочем, даже если это было не так, то о причинах нам теперь никто уже не расскажет. Итогом же всего этого безобразия стало то, что центр лишился не только большей части электронного и маготехнического оборудования, но и остался без электричества. Более того, когда сотрудники центра перестали выходить на связь, в министерстве не на шутку обеспокоились и отправили на Мадиар спецгруппу, чтобы выяснить причины. Группа, естественно, вскоре после прибытия на остров тоже бесследно исчезла. Детали в дневнике, правда, не упоминались, но по некоторым намекам я понял, что мятежный профессор решил пуститься в бега, поэтому, заманив в подземелье и уничтожив незваных гостей тем же незамысловатым способом, что и своих коллег, он быстренько собрался. Прихватил с собой весь имеющийся запас эликсира, а также часть оборудования для его производства, после чего загрузился в лодку, на которой явился спецназ, и попытался прорваться на прибывший к острову корабль. Атака, правда, не удалась, не успел доктор приблизиться к судну, как один из дежурных заподозрил неладное. Вместо спецгруппы в лодке всего один человек, да еще тот, по поводу которого руководству недавно поступил сигнал, что некто Лэнтоу Лосларин ведет себя неадекватно и может представлять угрозу для окружающих. В общем, на борт профессора, естественно, не пустили, а вместо этого включили громкую связь и велели ждать, когда лодку встретит спецкоманда с опытным менталистом на борту. Решив, что терять ему нечего, профессор сходу попытался избавиться от бдительного парня, но в своем неуравновешенном состоянии не подумал, что военное судно – это совсем не то, что судно гражданское, да и защиту от ментальной магии каждый член экипажа носит при себе в обязательном порядке. В итоге дежурного беглец, конечно, убил, предварительно расплавив его защитный амулет, но парень успел поднять тревогу, да и после применения ментальной магии такого уровня, который смог выдать неадекватный маг, на судне сработало оповещение. Поднялся переполох, плюс автоматически включились установленные на борту блокираторы магии, так что Лэнтоу, так и не успев вступить на борт, поспешно развернул лодку, а на обратном пути ее подстрелили, так что и оборудование, и эликсир благополучно пошли ко дну. Сам профессор, правда, уцелел и несолоно хлебавший вернулся на остров, а осознав, что очень скоро вояки опомнится и отправит по его душу целую армию, причем на этот раз уже с опытными магами в команде, и вовсе поспешил забиться обратно в подземелье, где хотя бы Макфан был нормальным и где он как менталист имел огромное преимущество. Деталей последующих попыток его образумить профессор в своих записях снова решил не упоминать, кроме самого факта, что его не единожды пытались уничтожить, и в том году, и позже. А вскоре после последней попытки он не без злорадства написал, что с ним даже большая группа магов разума не смогла справиться, а после их смерти над островом установили мощный магический щит, так что его наконец-то стали бояться, его зауважали, хотя при этом и путь с Мадиара ему оказался заказан. Впрочем, к тому моменту он уже и сам не хотел никуда уезжать, все, что было необходимо для работы, у него имелось, эликсира в его распоряжении тоже было навалом. Правда, синтетический он потерял, оборудование для его производства тоже пошло на дно, но оставался сам Мадиар, древесный сок, из которого можно было добыть не самый чистый, но все-таки работающий эликсир, плюс готовые записи с описанием процесса, ну и многочисленные враги, к которым Лэнтоу, обозлившись до предела, нескромно приписал все человечество и которые, по его мнению, рано или поздно снова захотят его уничтожить. Будучи еще частично вменяемым, он первое время довольно много рассуждал на эту тему в своем дневнике, а также усиленно готовился к встрече с неведомым злом, то есть ускоренными темпами гнал эликсир, старательно совершенствовал его химическую формулу и также старательно кололся, но при этом не забывал и регулярно посещать поверхность, чтобы как можно быстрее раскачивать свой дар, причем даже составил для себя особую программу тренировок, чтобы встретить, так сказать, врага во всеоружии. Невыносимые головные боли при этом продолжали его мучить, неумолимо сводя некогда образованного, сильного и в общем-то неплохого человека с ума. Вторым его постоянным спутником стала бессонница, что тоже не добавляло ему психического здоровья. Наконец третьей и самой, пожалуй, насущной проблемой для мага стал ограниченный запас воды и еды в подземелье, который, хоть и был достаточно обширным, все же оказался не рассчитан на годы, так что со временем оголодавшему профессору волей-неволей пришлось искать источники пропитания, пометуя о том, что употребление местной пищи может провоцировать тяжелые мутации. Осларин и поначалу не хотел ее есть и предпочел в качестве альтернативы использовать лабораторных животных, которых вскоре благополучно и перебил всех до одного. Параллельно он искал способы сохранить еду и достаточно быстро изобрел примитивный, но вполне рабочий накопитель магии, а также переходник, который позволил бы вновь запустить холодильную установку. Туда-то он истощил большую часть оставшихся трупов, в том числе и своих бывших коллег, чьи тела уже достаточно долгое время пролежали в коридорах и успели порядком попортиться. К тому времени профессор еще понимал, что запасов пищи надолго не хватит, но уже настолько подсел на стимуляторы, что ему казалось, будто каннибализм – не такое ужасное преступление, как об этом говорилось. А потом он и вовсе сумел убедить себя, что собирается есть не мертвых коллег, а поверженных врагов, и что в его ситуации это вроде как не зазорно. На какое-то время запасы из огромных холодильников решили проблему пропитания, однако спустя несколько месяцев профессор все же начал выбираться на поверхность. Правда, делал он это ночью. Подкрадывался к выходу из шахты веревок после последнего штурма спецназ в шахте оставил предостаточно и уже там, зависнув на той границе, когда Макфан еще позволял пользоваться магией, но до дестабилизации дара было пока далеко, одним ментальным ударом оглушал неосторожных зверей, оказавшихся поблизости, после чего быстро выскакивал, утаскивал добычу в свое логово и уже там жадно пожирал, постепенно погружаясь в пучины такого беспросветного безумия, что вернуть оттуда его разум даже лучшим целителям было уже не суждено. Само собой, поглощение большого количества биологически активных веществ быстро сделало свое дело, поэтому не только душу, но и тело бывшего профессора поразило самое настоящее уродство. Его суставы деформировались и начали плохо работать. Череп тоже претерпел довольно грубые изменения и начал проявлять явные признаки того, что разросшийся мозг больше не может находиться в тесной костяной коробке. По всему остальному телу открылись множественные язвы. Головная боль при этом стала еще сильнее и упорнее, чем прежде. Да и сил на охоту становилось все меньше, тогда как потребность в эликсире, напротив, только росла. Наконец настал момент, когда обезболивающие в аптечках центра, в том числе сильнодействующие, полностью закончились, после чего профессор, просканировав сам себя, принял решение провести трепанацию, чтобы высвободить избыточную массу мозга и дать себе возможность развиваться дальше. Для этого ему пришлось переоборудовать одну из лабораторий, установить там стол, перенести манипуляторы, собрать из кучи хлама работающий компьютер и сделать под него еще один накопитель, который безумец сам же потом и зарядил. Операцию он провел себе тоже сам, будучи в полном сознании, дабы иметь возможность следить за работой им же самим запрограммированных манипуляторов. Доверять он с некоторых пор не мог даже машинам, поэтому перед операцией накачался стимуляторами до бровей, а после трепанации несколько дней приходил в себя, регулярно догоняясь удвоенной дозой эликсира, чтобы ненадолго забыться. Надо ли говорить, что после этого бывший ученый слетел с катушек окончательно и полностью перестал осознавать, что творит. Вернее, осознавать-то он осознавал, просто был уже не критичен. К тому же теперь он жил в своем собственном мире и в своей отдельной вселенной, в которой не было места посторонним. Его мозг, будучи пораженным наркотиком и природными токсинами, по-прежнему успешно генерировал новые идеи. Вот только теперь это были бредовые идеи, сумасшедшие, больные. Однако для Лена Таула они стали единственно значимыми, поэтому он со всем энтузиазмом взялся за их реализацию. В частности, через несколько лет после того, как над островом поставили щит, он пришел к выводу, что его пораженное язвами тело больше не функционально, что оно слабо, неизлечимо больно и уже не отвечает тем задачам, которые он перед собой поставил. Бывший Лен Осларин страстно захотел себя усовершенствовать, сделать идеальным во всем, и эта мысль настолько втемяшилась в его стремительно увеличивающуюся в размерах голову, что однажды безумный профессор во второй раз лег под нож, без сожалений расставшись сначала с одной, а потом и со всеми остальными конечностями ради того, чтобы заполучить для себя их металлический аналог. Протезы он, разумеется, придумал и спроектировал сам, как и новый позвоночник. Кстати, материалов для производства у него тоже хватало. При этом Лен Таул не захотел вставлять себе вместо рук и ног обычные железки. Нет, сначала он тщательно отобрал запчасти, все продумал, нарисовал подробную схему. С помощью все тех же манипуляторов и новой программы придал будущим протезам нужную форму, а попутно изобрел специальный состав, который при высыхании образует очень плотную, липкую, невероятно прочную пленку, которая не только защищала металл от коррозии, но и придавала ему совершенно особые свойства. Этим же составом он впоследствии стал натирать и голову, и остальное туловище, которое с годами избавилось от всего, как считал Осларине, лишнего. Он, как ему казалось, наконец-то приблизился к идеалу, и своим новым телом искренне гордился, неустанно, годами, доводя его до совершенства. С эликсиром он все эти годы тоже не расставался, а некоторое время назад нашел способ сделать его более концентрированным и придумал, как вводить препарат не в вену, а напрямую в центральную нервную систему. Это еще больше способствовало росту и без того огромного мозга, да и магический дар начал претерпевать положительные, с точки зрения Осларины, изменения, благодаря чему несколько лет назад он открыл в себе способности не просто менталиста, но и полноценного мага сна. С одной стороны, это была прорывная технология. До Ленатула, насколько я знал, никто не сумел найти способ с помощью лекарств открыть в себе новую ветвь развития или хотя бы простимулировать дар для ускорения процесса. А с другой, кажется, я очень вовремя наткнулся на этого безумца, потому что с такой тенденцией очень скоро у него могла развиться еще какая-нибудь ветвь сопряженной магии. А то, может, и не одна. И с учетом того, до какой степени он сумел простимулировать себя как менталиста, с учетом продолжительности жизни на Нейре, думаю, не надо пояснять, чем могло бы закончиться появление у такого монстра, скажем, ветви порталов, и что могло бы произойти в случае, если бы сумасшедший старик нашел однажды способ преодолеть магический щит и покинуть Мадиар. Это очень грустная история, тихо заметила Эмма, когда мы вместе с ней дочитали последние страницы дневника. Всего один просчет, и человек, можно сказать, сам себя уничтожил. Я молча кивнул. Да, зато теперь я гораздо лучше понимал своих учителей и в том числе то, почему все самые важные сведения о магии до сих пор передаются из уст в уста, от учителя к ученику, а также то, почему Тернеларин и подвластные ему министерства так отчаянно сражаются за информационную чистоту в отношении магических знаний. Если бы у безумного старика, которого я сегодня убил, под рукой лежали учебники по сопряженной магии, я бы его не одолел. Если бы он знал, как строить нормальные сны-ловушки и как правильно нужно обрубать связи жертвы с реальностью, я бы оттуда точно не выбрался. Мое счастье в том, что учить его магии сна заранее никто не стал бы, а сам он, когда открыл новую ветвь, разбирался в ней плохо, да и тренироваться ему было ни на ком. На острове уцелели только птицы да зверье, которому много не нужно. И если обычный ментальный удар они в теории еще могли как-то выдержать, то против магии сна защиты у них не было. Поэтому начинающему магу ничего не стоило их подкараулить, затянуть спящего зверя в сон, а при желании убедить его на своих лапах прийти в нужное место, подчиняясь простейшим инстинктам, которые опытному менталисту ничего не стоило разбудить. Со мной же этот номер не прошел. Я слишком быстро опомнился, слишком быстро сообразил, что произошло, не поверил в его фантомов, не испугался и не поддался ментальному давлению сразу. Да еще и Орли сумела меня выручить, ведь нашей связи маг-недоучка не заметил и не смог предвидеть, что мне удастся призвать на помощь род. Хотя, конечно, насчет самоубийства я, если честно, мог бы и раньше догадаться. Ладно, вздохнул я, отворачиваясь от монитора, пора бы честь знать. Но тут мой взгляд наткнулся на распятую на столе лисицу, и я, почти не раздумывая, разрешил Эмме избавить ее от мучений. Что ж, вот и ответ на вопрос, почему в лесу нам порой встречались звери с повышенным содержанием металла в теле. Кажется, я не ошибся, и эта бедолага далеко не первая оказалась на том проклятом столе. Кажется, сумасшедший профессор задумал усовершенствовать не только себя, но и других. И начал, как это обычно бывает с безумцами, с самых слабых, с самых беззащитных. Это, в свою очередь, свидетельствовало лишь об одном: ничего человеческого в нем давным-давно не осталось. Так что я правильно его убил. И очень даже правильно судьба забросила меня на этот забытый богом остров. Это в очередной раз подтвердило многократно озвученную моими учителями истину, что случайностей в нашей жизни не бывает. Ну а раз так, тебе надо подпитаться. Резервы на исходе, очень кстати напомнила Эмма, отвлекая меня от размышлений. После чего я снова кивнул и решительно потопал к выходу, прикидывая, сколько у меня осталось времени и как им лучше распорядиться. Глава 8. Остаток дня я провел в подземелье, копаясь в файлах, которые сумасшедший профессор посчитал нужным сохранить на своем монструозном компе. Историю центра, подробности проводившихся в нем экспериментов, научные работы, почти готовые диссертации, которые вполне могли после обнародования потянуть на сенсации. В общем, там нашлось много интересного, так что мы с Эммой не пожалели времени, чтобы просмотреть эту информацию и перекачать ее в свою собственную базу. А когда многочисленные файлы, скопившиеся за десятилетия работы центра, подошли к концу, я решил дообследовать остальные помещения и посмотреть, не найдется ли там чего-нибудь полезного. На минус пятом этаже я уже был. Там, кроме костей, ничего интересного не оказалось. Дойти я уже успел поглотить, поэтому больше там делать нечего. Минус четвертый этаж, если не считать эпичной схватки с сумасшедшим профессором, подарил мне наполовину полный баллон эликсира Таула, а также наполненный всевозможной информацией комп, который я и без того уже выпотрошил. В других коридорах этого этажа ничего полезного не нашлось. Почти все помещения здесь оказались разгромлены, многие перегородки снесены и разобраны на запчасти, аппаратура разбита, данные с нее потеряны. Но я удовольствовался хотя бы тем, что поглотил редкие и полезные лично для меня микроэлементы, тогда как Эмма сняла с баллона защитный слой, после чего разбила колбу, а также взяла на анализ и необычную пленку, сумевшую устоять даже перед нанитом, и, разумеется, вытекший наружу эликсир. На минус третий этаж я попал по вентиляционной шахте, которую, кстати, бывший глава экспериментального отдела сумел расширить и пользовался ею в качестве прохода на верхние этажи. Здесь, на этом уровне, оказались жилые помещения, включая комнаты персонала, душевые, несколько комнат для отдыха, множество кладовых, а также столовая, полноценная спа-зона, плюс кухня, куча неработающих холодильных установок, домашние кинотеатры и даже специальный зал под электронную библиотеку. Я ее, кстати, сумел реанимировать, использовав для этого созданный профессором переходник и кустарного производства накопитель, который пришлось тащить с нижнего этажа. Однако литература там оказалась преимущественно развлекательного характера, так что ничего ценного я оттуда не вынес. На минус втором этаже я увидел те самые герметичные камеры с настраиваемым магическим фоном, о которых мы с Эммой недавно читали. Причем много, штук 30 навскидку. Плюс комнаты наблюдений. Огромный медблок, где, к сожалению, не нашлось ни одной неразбитой ампулы и ни единого целого прибора. И там же обнаружилось большое разветвленное крыло, где когда-то содержали экспериментальных животных, но и от них за прошедшие годы, разумеется, ничего не осталось. Человеческие останки я там, кстати, тоже видел. Старые, успевшие за прошедшие годы мумифицироваться, хотя при этом тела не несли на себе травм, грубых повреждений или других признаков насильственной смерти. По-видимому, все они погибли от мощного ментального удара, который не позволил им не только сбежать, но даже просто покинуть рабочие места. При этом нигде я не увидел следы зубов и когтей. Похоже, не всех погибших сотрудников некогда уважаемый Лен Осларин решил употребить в пищу. Хотя, может, ему просто не захотелось перетаскивать трупы по вентиляционной трубе, да и место в лабораторном холодильнике наверняка было ограничено. А вот что меня по-настоящему заинтересовало, это просторная серверная, где наверняка хранилась не только обширная база данных на сотрудников, но и подробные сведения обо всех проведенных в центре экспериментах. Помещение, правда, как и многие другие, оказалось разгромлено. От аппаратуры тоже мало что осталось, тем более что, насколько я мог судить, именно из ее остатков безумный профессор когда-то создавал свой суперкомп. Доступ к облачному хранилищу тоже был безвозвратно утерян. Хранившиеся в специальных шкафах носители информации оказались наполовину сожжены, наполовину разломаны. Однако несколько чудом уцелевших мини-дисков мне все-таки удалось оттуда выудить. Да и полезных минералов Эмма насобирала достаточно. А вот минус первый этаж оказался сугубо техническим, где хранилась старая или уже вышедшая из строя и не подлежащая ремонту аппаратура. Там же находились запчасти к различному оборудованию, сломанная мебель, подлежащая утилизации, а также всевозможный лабораторный, технический и прочий инвентарь, который был не нужен в текущее время, но мог понадобиться в будущем. Само собой, все, что можно было оттуда взять, я аккуратно изъял и поглотил, тем более что безумный профессор и тут успел похозяйничать. И лишь после того, как самое ценное и интересное лично для меня было освоено, я вернулся на нижние этажи, всерьез призадумавшись над тем, что делать дальше. Понятно, что к этому времени мое отсутствие в лагере было стопроцентно замечено, а то, может, Лен Астен и Лаирдархи уже успели организовать полноценную поисковую экспедицию, и теперь немалая часть сотрудников крепости Ровная усиленно прочесывала лес в окрестностях озера Нарти в поисках моих следов. Следы они, конечно же, не найдут, потому что палатку я покинул через субреальность, а о том, что я вообще умею это делать, знал лишь мастер Мэй. Его следов ни маги, ни простые солдаты тоже, естественно, не увидят, так что мое исчезновение станет для них той самой загадкой, решить которую будет нельзя. Ребята, конечно, там с ума сходили, не зная, что произошло и куда я опять подевался. Ши и Чайка, полагаю, тем более пребывали в растерянности, хотя Эмма заверила меня, что Нью-Йорк, не найнейтовая птица, ни тем более прирученные недавно Дарном глупости делать не станут. Да и она незадолго до встречи с аномалией отправила на их модули сигнальный код, согласно которому мои звери должны были вести себя осторожно и одновременно находиться в полной боевой готовности. Что же касается Арли, я поневоле улыбнулся, припомнив сосредоточенное лицо малявки. Вот по поводу нее я бы ни на миг не усомнился. Более того, если она этим утром, то есть для нее, наверное, был уже вечер, смогла связаться со своим необычным дедом, то сейчас мастер Дэй не только знал от младшего сына, что я пропал, но и получил совершенно четкое направление для поисков. Правда, сколько времени ему потребуется, чтобы до меня добраться, сказать было сложно. Мало того, что Тарин от Мадиара чертовски далеко, так еще же и проблему щита надо было как-то решать. Щит такого уровня, это вам не крышка на кастрюле, просто так не поднимешь и суп со дна не зачерпнешь. Если безумный профессор был прав и щит поставили из-за него, то уверен, без очень веских причин и без прямого разрешения высоких военных чинов его не то что не ослабит, даже близко к нему не подойдут. Помимо этого, возникал еще один немаловажный вопрос. Как мне объяснить свое появление здесь? Как много я могу рассказать посторонним о субреальности и мастере Мэй? Нужно ли откровенничать по поводу болота и аномалий, а также по поводу Рыма и прочих вещей, которых я, по идее, вообще не должен был знать и уж тем более не должен касаться? Наконец, что мне сказать по поводу своего пребывания на Мадиаре и встречи с профессором Осларины? Кто-нибудь в Тернии вообще знает о том, что он сумел выжить? Понимает, насколько он стал опасен, и если да, то кто-нибудь сможет поверить, будто я сумел убить его в одиночку. Особенно после того, как с ним не смогли справиться несколько отрядов спецназа и в том числе группа специально подготовленных менталистов. В общем, подумать мне было о чем. Ну а после детального разбора и анализа ситуации мы с Эммой совместными усилиями пришли к совершенно одинаковым выводам и единогласно постановили, что будет намного лучше, если о моей встрече с местным доктором Мингеле никто и никогда не узнает. Ну в смысле никто, кроме Лена Дарна, конечно, который знал обо мне гораздо больше других и которому можно было доверить в том числе и эти сведения. Более того, исходя из той активности, которую мастер Дэй мог развить, будучи старейшиной рода Хатхы, по всем признакам получалось, что в запасе у меня всего несколько дней, в лучшем случае неделя, прежде чем меня спасут и начнут задавать вопросы. Так что за это время нужно было не только подготовить правдоподобную легенду, но и по максимуму выжать пользу из сложившейся ситуации. Именно поэтому вместо того, чтобы отдохнуть и улечься спать, я первым же делом закончил обследование острова, чтобы быть абсолютно уверенным, что никого, похожего на сумасшедшего профессора, на Мадиаре больше нет и уже не будет. Тогда же я намного более внимательно присмотрелся к обитающему здесь зверью и, уже имея представление, какие эксперименты проводились на острове, небезосновательно предположил, что исследователи, скорее всего, далеко не только сажали животных в камеры и проверяли, как действует на них Макфан. А чуть позже Эмма, порывшись в недавно скачанных файлах, охотно подтвердила, что да, на острове и впрямь вплотную занимались генетическими исследованиями и в числе прочего работали над межвидовым скрещиванием, пытаясь вывести виды, у которых устойчивость к магии была бы гораздо более выражена, чем у оригинала. Таулос Ларины в последние годы, кстати, тоже не на шутку увлекся этим вопросом, поэтому в том числе и его стараниями на Мадиаре появилось так много странных, необычного вида, но вполне жизнеспособных особей всех форм, видов и возрастов. Саблезубая кошка, которую я убил накануне, кстати, тоже оказалась продуктом его научного интереса. Он ее, можно сказать, создал, любовно вырастил, видоизменил, как и многих других животных. Но, к счастью, она была одна, так что рано или поздно все равно бы вымерла, и тогда в здешней экосистеме, как и положено, не осталось бы ни одного крупного хищника. Когда я прояснил для себя этот вопрос и заодно закончил с островом, мне снова пришлось заняться любимым делом, заметанием следов, поэтому я спустился на минус пятый этаж центра, не порываясь открывать двери вручную или с помощью нанита, снова облетел его на нанитовых дисках, стараясь нигде не оставить отпечатков ауры, добрался до лаборатории Ленатолла, после чего залез в его комп и безвозвратно уничтожил все файлы за последний месяц, как если бы их вообще никто туда не вносил. Поначалу хотел убрать еще и информацию по эликсиру, но потом рассудил, что если опыты на добровольцах были санкционированы больше 40 лет назад, то результаты исследования и в том числе химическая формула препарата наверняка уже были представлены высокому начальству, так что уничтожать эти сведения нет смысла. А вот формулу усиленного эликсира, над которой профессор работал последние несколько десятилетий, все-таки стер. Так, на всякий случай, чтобы ни у кого не возникло соблазна повторить его путь. Остатки уже готового эликсира, которые оказались разлиты на полу в коридоре, мы с Эммой тщательно выпарили. Запасы, которые профессор держал в соседней комнате, уничтожили.